Глава третья. На другой день рано утром Шипицын нехотя брел к приисковой конторе. В голове у него стояло ужаснейшее похмелье. Он несколько раз должен был останавливаться и отдыхать на свалках перемытого песку. «Поднесет или нет Ираид Филатину стаканчик?» — думал старик, с трудом передвигая подгибавшиеся и дрожавшие ноги. «Ох, хорошо бы пропустить два таких стаканчика!» С безнадежной тоской прибавлял Шипицын про себя, и в его воспаленном мозгу уже рисовалась картина, как Ираида Филатьевна берет графин водки и наливает стаканчик. «Эй, вы! Что же это вы едва шевелитесь?» — окликнул Шипицын женский голос. «Вот те раз!» — проговорил старик, поднимая голову. «К самой конторе подошел. Ишь ты! Никак у них гости. Какая-то дама. Должно быть, меня за кучера приняла». У конторы действительно стояла тройка лошадей, а по крыльцу нетерпеливыми шагами ходила сама Ираида Филатьевна в шелковом цилиндре с вуалью, в синей амазонке с длиннейшим шлейфом и в шведских перчатках с лакированными манжетами. Шипицын не узнал ее сначала, она показалась ему выше, чем вчера, и неизмеримо красивее. Он даже снял свою баранью шапочку и униженно поклонился издали. «Да ну же, чего вы стали?» — закричала на Шипицына Ираида Филатьевна, топая ногой. «Я вас с которой поры здесь жду? Верхом умеете ездить?» «Да». «Ну так садитесь, сейчас же и в дорогу. Он стоит, гнедая, на нее и садитесь». Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу в стремя и как мешок с травой свалился на землю. «Не могу, Ираида Филатьевна», — прошептал он. «Мне бы поправиться, чуточку поправиться. Я молодцом проеду, ей-богу, молодцом». Ираида Филатьевна ушла в контору и вернулась с полбутылкой коньяку в одной руке, а другой она торопливо спрятала в карман своей амазонки плохонький старинный револьвер системе Лефоше. Пока Шипицын допивал второй стаканчик, из людской показался кучер Макар. «Ну и езопа же барышня где-то добыла», — думал он, не торопясь, подходя к крыльцу. При помощи Макара Ираида Филатьевна взобралась в седло и опытной рукой натянула поводье. Соловой киргиз-иноходец с поротыми ушами красиво выгнул свою оленью шею и нетерпеливо затоптался на одном месте. Шипицын, спрятав недопитую бутылку за пазуху, тоже взмастился на свою лошадь, причем никак не мог попасть другим лаптем в стремя. «Макар, принеси свои сапоги», — скомандовала Ираида Филатьевна, сгорая от нетерпения. Макар неохотно сходил за сапогами и, почесывая в затылке, подал их Шипицыну. «Две повертки налево, а потом одна направо?» — спрашивала Ираида Филатьевна, пока Шипицын надевал сапоги. «Точно так с барышня», — отвечал Макар, бойко встряхивая своими подстриженными в скобу волосами. «Первая повертка налево будет на прииск Талый, к Соболеву, значит. Вторая повертка налево ведет в Мураши, деревушка тут есть. А третья направо — на прииск Копчик, к Колченогову». Через 5 минут Ираида Филатьевна уже спускалась на своем иноходце под гору прямо на прииск. Шипицын, рысцой, дрыгая в седле, старался догнать ее. В поводу он вел запасную лошадь в дамском седле. Это была лучшая лошадь на прииске, вороной масти, с тонкими сильными ногами и блестевшими черными глазами. Шипицын даже не спросил, куда они едут. По воинственному виду Ираиды Филатьевны он видел, что они едут добывать от Хомутова стрелу. Они скоро миновали прииск и поднялись на крутую лесистую горку. С нее открывался великолепный вид на весь прииск и на контору, которая занимала небольшое возвышение. Картина получалась самая пестрая. На протяжении целой версты земля была изрыта по всем направлениям и образовала по бокам прииска громадные свалки. Коковинка была запружена в нескольких местах. Ее мутную желтую воду издали трудно было отличить от размытых песчаных берегов. Несколько золотопромывательных машин, штанговая водокачка, паровик около шахты, толпы рабочих, катившиеся приисковые тележки, нагруженные золотоносным песком. Все это было залито ликующим светом занимавшегося ведреного дня и производило хорошее, доброе впечатление. Ираида Филатьевна любила приисковую жизнь. Эта лихорадочная деятельность была в ее характере, отвечая ее авантюристским наклонностям. «Эко об заведении подумаешь», — задумчиво проговорил Шипицын. «Пожалуйста, не выпустите лошади», — упрашивала Ираида Филатьевна. «Помилуйте, да я...» «Нет, серьезно говорю вам, и не отставайте». Благодаря этой проклятой заводной лошади положение Шипицына выходило самое критическое. Левой рукой он правил своим гнетком, правой держал за повод вороную, а за пазухой, между тем, как птичка в клетке, билась полубутылка коньяку. Заводную лошадь, запасную верховую лошадь. Не было никакой возможности пропустить хоть несколько капель живительной влаги, потому что, как только он пробовал вытащить из-за пазухи бутылку, вороная начинала прясть ушами, раздувала ноздри и издавала самый подозрительный храп. Лошадь припоминала нагайку, которую Макар носил за пазухой. Пока Шипицын переносил муки Тантала, Ираида Филатьевна все сильнее и сильнее подгоняла своего иноходца. Муки Тантала — крылатое выражение, нестерпимое мучение вследствие неосуществимости желанной цели, несмотря на ее близость. Ей казалось, что горы сегодня были выше обыкновенного, и дорога делала много совершенно лишних поворотов. Особенно сердили ее крутые спуски, когда приходилось ехать шагом. Через час обе лошади были в мыле, и Ираида Филатьевна, обратившись к своему спутнику, с досадой проговорила. «До этого вагульского прииска будет целых 100 верст, а не 30. Сударыня, вы очень скоро едете. Вот вздор, плетемся шагом, точно везем кислое молоко. Я не знаю уж, не сбились ли мы с пути. Вы видели повертку направо?» «Точно так-с. Это на Талый. Должна быть вторая повертка в Мураши. Кажется, мы никогда не доедем до нее». «На Талом-то работает Соболев, мой бывший приказчик», — со вздохом заметил Шипицын. «На Копчике тоже». «Другой приказчик?» «Да, Колченогов. На мои кровные денежки теперь раздуваются. В нашем купеческом звании всегда так бывает. Хозяин разорился, глядишь, приказчики и полезли в гору. А без приказчиков купцу невозможно. Грехи. Надо же им отведать сладкого житья», — прибавил Шипицын со смирением, чувствуя, как у него с непривычки к верховой езде отнималась поясница и начинали отекать ноги. А кругом, при утреннем освещении, все было так удивительно хорошо, точно бесконечной пестрой лентой развертывалась какая-то волшебная панорама. С прикрутостей и взлобочков можно было видеть горы на далеком расстоянии. Они точно тонули в золотой пыли утреннего солнца. По лугам и впадинам, по дну которых прятались безыменные горные речушки, еще стоял туман. Кое-где он начинал подниматься кверху небольшими белыми облачками, отдельными волнами и длинными белыми нитями. Уральские горы вообще невысоки, и только некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть группами обнаженных скал на вершинах. Эти шиханы теперь были закутаны фиолетовой дымкой, которая на горизонте принимала темно-синие тона. Дремучий ельник выстилал все кругом, и только кое-где на откосах и прикрутостях из траурной зелени северной ели выделялись гривки сосняку. Да еще по лощинам, где бежали из гор ключи, свежими светло-зелеными пятнами вырезывались отдельные островки березняков и осинников. В одном месте дымилось в тумане небольшое горное озеро. Горы около него теснились зелеными валами, точно волны тяжелого бархата, раскинутые артистической рукой в красивом беспорядке. Когда дорога желтой лентой сбегала под гору, даль пропадала, и путников охватывала настоящая зеленая нетронутая глушь, то точно они спускались на дно какого-то бассейна, из которого вода только что была выпущена. Ели дружной семьей жались к самой дороге, образуя зеленую прихотливо вырезанную шпалеру, в отверстие которой золотыми пятнами, полосами и зайчиками врывались солнечные лучи и зажигали бриллиантовыми искрами придорожную траву, еще покрытую ночной росой. На самом дне лога, куда приводила дорога, мелькали зеленые душистые поляны, точно опушенные кустами рябины, жимолостью и смородины. В сочной густой траве, хватавшей человеку по грудь, пестрели желтые молочаи, полевая гвоздика выставляла свои розовые головки, и синели лесные колокольчики. Дикий горошек мешался с белыми розетками ромашки. Иван-чай высоко поднимал свои пирамидальные верхушки, облепленные бледно-розовыми цветочками и белым шелковистым пухом. Здесь же в густой зелени зрела и наливалась малина, краснели кисти поспевавшей костяники, и далеко разливал в воздухе свой аромат горный шалфей. Когда лошади, фыркая и мотая головами, вброд переправлялись через говорливую горную речку, путников охватывало ночной свежестью, которая заставляла вздрагивать. «Эткая благодать!» — умилялся Шипицын. «Чудные дела твои, Господи! Вся премудростью сотворил еси!» «Да, здесь действительно хорошо», — соглашалась Ираида Филатьевна, точно просыпаясь от какого-то сна. Проведенная без сна ночь и тревога ожидания заставили побледнеть ее полное, немного обрюзгшее лицо, на котором на одно мгновение выступили следы минувшей красоты. На нее напало тяжелое раздумье, точно она еще раз переживала свою жизнь. Да, эти воспоминания давили ее, как тяжелый сон, в котором бесконечный ряд неудач и разочарований едва освещался двумя-тремя светлыми точками. Всего несколько мгновений счастья на целую жизнь — это слишком несправедливо. Опустив поводья и машинально глядя по сторонам, Ираида Филатьевна перебирала свое прошлое. Ей теперь за 40 лет. Начала она себя помнить маленькой пухлой белокурой девочкой, которая ходила в коротеньких платьицах, белых панталонах, обшитых кружевами, и в завитых локонах. Лицо у ней было всегда круглое и всегда румяное. Отец называл ее толстушкой и всегда, бывало, ущипнет за самую щеку, когда она ласкалась к нему. Генерал Касаткин принадлежал к тому типу безалаберных и бесхарактерных русских людей, которые для подчиненных составляют истинное несчастье, потому что, как вы применитесь к человеку, который сегодня разрушает то, что создавал вчера, а завтра будет проклинать целый свет за то, что сегодня вполне одобрял? Они в то время жили на Урале, где отец в качестве горного инженера занимал очень видный пост. Мать для Ирочки навсегда осталась какой-то бледной туманной фигурой, вроде тех, какие появляются на экране волшебного фонаря. Она всегда ходила с подвязанной щекой, вечно от чего-нибудь лечилась и появлялась на сцену только в самые критические минуты, когда генерал Касаткин начинал рвать и метать. Как все бесхарактерные люди, он был очень добр и вместе с тем вспыльчив до бешенства. В такие минуты к генералу не было никакого приступа, и он проделывал те несправедливости, какие люди такого сорта способны устраивать под впечатлением минуты. Появление жены заставляло расходившегося генерала успокаиваться, и он даже плакал от надрывавшей его злости. «Ах, Ирочка, Ирочка, моя милая толстушка, как мы теперь с тобой жить будем?» — плакался генерал, когда в одно прекрасное утро бесцветная генеральша умерла. Толстушка положила свою белокурую головку на плечо отцу и горько заплакала. Заплакала, потому что все в доме плакали. В действительности она совсем не переживала особенного горя, потому что и не понимала, и не любила матери. Генерал предавался шумному и откровенному отчаянию, которое было совершенно искренне, как все, что он делал в своей жизни. Он по-своему любил свою бесцветную жену. На руках у него осталось, кроме Ирочки, еще три дочери и два сына. Как чадолюбивый отец, он сам взялся за воспитание детей. Это воспитание заключалось в том, что детям была предоставлена полная свобода, и они, как все дети, быстро освоились своим новым положением. Мальчики живмя жили в кучерской, а девочки в кухне или в девичьей. В каждом барском доме прислуга имеет решающее влияние на воспитание детей. Пред ним разлетаются вдребезги все благородные усилия гувернанток, гувернеров, учителей и учительниц. За служебными недосугами генерал Касаткин часто совсем забывал о существовании своих детей и делал исключение только для толстушки Ирочки, которую любил без ума, потому что она походила на него во всем, как две капли воды. К этому времени относится поездка Ирочки вместе с отцом по заводам, причем для своего возраста она видела, может быть, слишком много, а еще больше того слышала. Часто ей приходилось быть немой свидетельницей очень откровенных сцен и разговоров, какие ведутся в холостой мужской компании. И никто не обращал внимания на забавную толстушку, которая дремала где-нибудь в уголке под шумок веселых разговоров. Эта цыганская жизнь исключительно в обществе мужчин оставила в характере Ирочки глубокий и неизгладимый след. К этому периоду ее жизни относилось и знакомство Ирочки с семьей Шипицыных. Отсутствие бесцветной генеральши скоро отозвалось на судьбе генерала Касаткина самым роковым образом. Не имея за спиной поддерживавшей его целую жизнь руки, он, благодаря своей горячности, запутался в самой глупой истории. Микроскопический горный чин сделал донос на генерала куда следует, обвиняя его в очень важных злоупотреблениях. Этот донос вызвал канцелярское следствие. Несмотря на свои недостатки, генерал был честный человек по службе и не знал за собой никакой вины. Но беда вышла из того, что производить следствие приехал такой же вспыльчивый и взбалмошный человек, который с первых двух слов осадил генерала и даже заставил его замолчать. Понятно, что такое незаслуженное оскорбление взорвало генерала, тем более что он имел слабость считать себя человеком, в котором не только нуждаются, но без которого министерство даже не в состоянии обойтись. Словом, он разделял очень простительные заблуждения многих других людей, и вместо того, чтобы сократить себя и помириться с оскорбившей его особой, полез на стену и, в конце концов, как многие великие люди, вылетел окончательно в трубу. Подавая в отставку, генерал Касаткин был глубоко убежден, что ненастье бывает всегда перед ведром, и что его призовут, поклонятся и призовут. Но вышло так, что генерала Касаткина не только не призвали, а совсем позабыли и замолчали. Он навсегда был похоронен для казенной службы и слишком поздно постиг всю глубину своего падения, а также и то, что, будь жива бесцветная больная генеральша, этого никогда бы не случилось. Вся эта история разыгралась в конце 50-х годов. На Урале генералу Касаткину больше нечего было делать, и он переехал в Казань, где у него был собственный домишко и какая-то недвижимая собственность в уезде. Но и в дни своего падения генерал Касаткин остался генералом Касаткиным и не сократил себя, но создал из своей жизни целую оппозицию ненавистному министерству. Прежде всего, семья генерала начала испытывать чувствительные уколы бедности, которые, наконец, перешли в хроническую нужду. Но чем теснее смыкалось роковое кольцо, тем сильнее генерал укреплялся на своей позиции и точно закаменел в какой-то болезненной гордости. Чтобы насолить своим недругам, он несколько раз поступал на частную службу, но и здесь не выдерживал характера и ссорился со всеми. Его расстроенному воображению везде грезились интриги и козни его недоброхотов, так что в конце концов он окончательно и навсегда закупорился в своем домишке, облюбовал либеральную газету и, пуская клубы дыма из длинной трубки, дал полную волю своему наболевшему чувству. Каждый номер газеты приносил новую пищу его озлобленному чувству, и он злобно хохотал, перебирая официальные известия о повышениях и наградах своих бывших товарищей по службе. Так как лично для генерала песенка была спета, то он постарался создать оппозицию в лице своих детей, воспитанием которых он теперь занялся с этой нарочитой целью. Жизнь в Казани для Ирочки была самым бурным периодом ее существования. Ей только что минуло 13 лет, когда они переехали туда. Самый неблагодарный возраст для девочки, когда она теряет занимательность маленькой игрушки, а в обществе больших является совсем лишней. Ирочка в 13 лет была все такой же румяной толстушкой, как и раньше, что ее очень бесило. Ничего похожего на талию она не могла сделать при помощи самых узких корсетов, а руки и ноги были точно налиты самой обидной ребячей полнотой. Но Ирочка развелась гораздо быстрее своих лет, и в этом пухлом детском теле проснулись потребности и желания больших людей. Когда она ходила в свою школу в коричневом коротком платье и с книжками, перетянутыми ремнем, каждая встреча с красивым гимназистом бросала ее в жар. Ее детское сердце било с недетскими желаниями, и глаза заволакивались туманом. Она изнывала от потребности любить и проводила бессонные ночи за чтением романов. Обыкновенно люди находят то, что желают найти, и Ирочка встретилась, наконец, с ним. Это случилось именно в разгар генеральской оппозиции министерству. Старшие две сестры Ирочки учились в старших классах той же школы, а братья кончали курс в гимназии. В генеральском доме скоро закипела шумная молодая жизнь. Генеральская оппозиция как раз совпала с движением конца 50-х годов, и старик ухватился за это движение, как утопающий за соломинку. Общественные движения, возникшие в России после поражения в Крымской войне, в годы подготовки крестьянской реформы. Контакт отца героини с движением 50-х годов трактуется автором, несомненно, иронически. Но для его дочери это начало ее светлого, оптимистического взгляда на мир, который не в состоянии сокрушить никакие обстоятельства. В генеральском доме происходила настоящая ярмарка, и велись самые оппозиционные разговоры. Ирочка могла только завидовать девушкам с стриженными по тогдашнему обычаю волосами и в синих очках, всегда окруженным толпой молодежи. 13-летняя толстушка, конечно, жалко терялась в этой толпе, слепо перенимая все, что успевал схватывать глаз. После нескольких неудачных попыток сблизиться с кем-нибудь из молодых людей, она с грехом пополам добилась иметь своего собственного учителя математики, студента Белоносова. Алгебра в жизни Ирочки навсегда осталась самой поэтической страницей, в которой из-за математических формул и алгебраических выражений на нее нахлынуло чувство первой любви. Теперь, через 25 лет, Ирочка как сквозь сон припоминала этого Белоносова. Длинноногой, вихлястый, с зеленым лицом и длинной нечесанной гривой. Он явился для нее тем идеалом, о котором она даже не смела мечтать. Сколько самых глупых воспоминаний было связано с этим временем. Ирочка до тошноты зубрила свою алгебру и в промежутках целовала те страницы учебника, к которым прикасались костлявые руки Белоносова. А обрезки карандашей, которыми он писал, и бумагу с формулами, выведенными его рукой, она даже съедала, как страус. Белоносов имел всегда очень суровый вид и совсем не замечал своей 13-летней ученицы, когда она с блестевшими глазами и заливавшим все лицо румянцем отвечала свой урок. 14 и 15 лет промелькнули для Ирочки, как сладкий сон, от которого она не могла проснуться. Белоносов, наконец, обратил на нее свое внимание и начал даже развивать забавную толстушку. Генерал предоставил детям полную свободу и совсем не вмешивался в их личные дела, благодаря чему Ирочка могла не только гулять своим развивателем по пыльным казанским улицам сколько было душе угодно, но даже заходила на его студенческую квартиру, где она чувствовала себя на седьмом небе. Эта пыльная, грязная, душная комната с колченогим столом и просиженным клеенчатым диваном сделалась немой свидетельницей первых вспышек любви Ирочки, которая отдалась Белоносову беззаветно. Ирочка не могла рассуждать или объяснять что-нибудь. Своя воля, свобода — все это теперь гнило и давило Ирочку, которая молилась на своего идола. Белоносов, между тем, кончил курс по математическому факультету и поступил учителем гимназии в один из провинциальных городов, сказав Ирочке на прощание: «Ирочка, ты всегда была умной, рассудительной женщиной, и поймешь, что... Одним словом, я женюсь». Ирочка побелела от этих слов и жалким убитым взглядом в последний раз взглянула на своего коварного идола. Ночью она приняла мышьяку, а утром, когда она металась в страданиях, молодой врач Корольков, попыхивая папироской, спокойно говорил: «Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели. Не только любовь, а даже и мышьяк требует меру. Вы пересолили. Если бы приняли дозу в четверть меньше, тогда вам осталось бы только раскланяться с этим миром, как говорят китайцы». «В другой раз я воспользуюсь вашим советом», — едва могла проговорить Ирочка. «Бедная моя», — жалел генерал свою Ирочку, когда узнал об ее неудачной попытке отравиться. «Стоило из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, меня, старика. Ну да что тут толковать? Все вы, бабы, на одну колодку. Языком и туда, и сюда, а как дошло дело до физиологии, и шабаш. Ох уж это мне ваша бабья физиология. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. На твой век подлецов будет много. А ежели из-за каждого травить себя, нет, жирно будет. А все ваша проклятая физиология, бабья». Генерал сильно состарился за последние года, и, как все оставшиеся неудел, как-то совсем опустился. Его полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными мешками. Глаза потухали, а кончик носа принимал предательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки и безделья генерал привык утешаться водкой. Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Молодая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пережила неожиданное потрясение и расцвела краше прежнего. Конечно, Ирочка в этом случае многим была обязана доктору Королькову, который каждый день навещал больную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным праздником. Он носил с собой всюду струю самого беззаботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что удестерял его веселье. «Мы еще поживем с вами досыта», — фамильярно говорил он своей пациентке, которая заметно притихла и упала духом. «Необходимо смотреть философски на жизнь и на людей. Этот ваш Белоносов чистый дурак, потому что не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда так не сделал». Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Королькова. Но это была уже не первая любовь. Она теперь преследовала своего сожителя сценами ревности, подозрениями и горячими домашними перепалками. Впрочем, Корольков сам был виноват в этом. Его постоянно тянуло от одной женщины к другой, и похождения доктора делались известны Ирочке. Она уходила от него к отцу, но он опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что исправится, и Ирочка прощала ему все. Так дело тянулось лет 5, пока Корольков не наткнулся на одну очень пожилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными глазами. Она не только женила его на себе, но совсем придавила и загнала. Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле, и, занятая своими личными делами, как-то не замечала, что делалось в родной семье, которая после смерти генеральши расползлась в разные стороны. Братья давно кончили курс в университете и поступили на службу. Одна сестра умерла от тифа. Другая рассорилась с отцом и поступила в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно махнул на детей рукой и продолжал свою оппозицию, как он называл водку. В одно прекрасное утро старый генерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу Богу, и Ирочка осталась одна. Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под 30 лет, а больше всего новый характер 60-х годов, все это вместе взятое заставило Ирочку крепко призадуматься. Казань ей надоела. Все кругом было точно пропитано самыми тяжелыми воспоминаниями. Недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности. Общество преследовало то, чему недавно само же поклонялось. Впереди нигде не видно было проблесков лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все представляло самую печальную картину разрушения. Она решила съехать в Петербург, где вместе с работой надеялась встретить и настоящих хороших людей. В Петербурге она встретила людей с такими же недостатками, как и в Казани, и перебивалась целых 10 лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее преследовали те же неудачи, как в Казани. Люди, с которыми она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали ее более или менее наглым образом. Каждый раз после такого случая Ирочка давала себе слово, что уж в следующий раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела 3 новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от какой работы. Она была корректором, ретушером, служила в книжном магазине, открывала какую-то мастерскую, словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неизменным румянцем на щеках, и оставалась слепо верующей в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не смешивала с тем направлением, в котором кружила с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим. Идеи старели и заменялись новыми. Жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать. И, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала 60-х годов, она даже не допускала мысли, что прежние дети превратились в отцов, давно полиняли, выветрились и износились. Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще верила в людей слова. Только 70-е годы заставили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое с настоящим. Странно. Ирочка не понимала народившихся детей, не признававших ни шумных сходок, ни полуночных горячих бесед, ни даже заветных книжек. Эти новые дети пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким образом, похоронив движение 60-х годов, Ирочка сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, что ей тут нет места, и уехала на Урал.